Глава 11. Ева Клубничкина. Спа-салон с помпезным названием «Люксор» занимал целый этаж и полностью соответствовал полученному имени. Шикарное заведение, переступив порог которого, сразу же попадаешь в сказку, в настоящий рай, не только для женщин, но и для мужчин. Так гласила вывеска над входом. Даже думать не хотела, зачем салон красоты мужчинам. Ну, разве только побриться, постричься? Улыбчивая девушка-администратор у входа спросила, как меня зовут. Услышав мое имя, засияла, словно начищенная монета, и пригласила к стойке администратора выбрать желаемые параметры. Гулять так гулять, когда еще получится так отдохнуть? На следующие несколько часов я позабыла обо всем на свете, даже о несносных боссах. Надеюсь, Лиза оставила им мой последний подарочек. Мелькнула шальная мысль. Я улыбнулась, переодеваясь в гардеробный салон в простой бежевый хлопковый халатик. Ботинки с фиксатором также пришлось снять и оставить здесь. Критически осмотрела себя, завязала пояс, затем распустила волосы, поправила полы халатика. Вроде шрамов не видно. Без специальной обуви передвигаться по спа-салону я смогу без проблем. Облегченно выдохнула. И шрамы никто не увидит. Халат достаточно длинный, все, что нужно, прикрывает. Убрала все вещи в шкафчик, закрыла его на ключ, взяла трость и похромала покорять храм красоты. Я и раньше бывала в подобных заведениях, но не такого премиум уровня. И в основном ходила на сеансы ухода за кожей и волосами. Сама не заметила, насколько быстро пролетело время. Всякие масочки, примочки, шугаринг и прочие женские радости, благодаря которым кожа стала нежной, сияющей. Волосы струились по плечам шелковым водопадом, опускаясь до самой задницы. Давно я так хорошо не отдыхала. Провела несколько часов с пользой для организма и уже хотела откланяться, чтобы, вернувшись домой, побалдеть в ванной с ароматной пеной. Но, как оказалось, прошла еще не все процедуры. До Лизы за все это время дозвониться так и не смогла. Ее телефон был по-прежнему вне зоны доступа. Решила позвонить братьям, и, о чудо, с первого же раза ответил Алекс. «Лекс, ну хоть кто-то ответил на мой звонок. Куда делась Лиза?» — выпалила я, услышав довольный разомлевший голос брата и женский стон на заднем плане. «Черт возьми, Лекс! Вы могли бы предупредить, что заберете Лизу. Я же переживала». «Сестренка, не переживай, с ней все в порядке». Поспешно успокоил брат и выпалил. «Расслабляйся дальше. За тобой заедет машина через несколько часов». И отключился. «Несколько часов? Что мне делать тут еще несколько часов? Я же уже прошла тут все процедуры. Или нет?» Как оказалось, нет. «Ева Андреевна, у вас осталась еще одна процедура», — заявил администратор, когда я подошла к стойке получить ключи от своего шкафчика с одеждой. «Какая процедура? Я же все прошла. Вот только что закончился шугаринг, маникюр и педикюр». Недоуменно уставилась на девушку за стойкой. «Нет, вы прошли не все. Остался еще массаж». «Массаж? Какой массаж? Сколько сейчас времени?» Взглянула на широкое панорамное окно во всю противоположную стену. Сквозь стекла как раз виднелся розовый закат. «Вы работаете круглосуточно?» «Сейчас 20:00 вечера, а мы работаем до последнего клиента. Ваш тариф включает в себя полный массаж. А вот и ваша массажистка Дашенька». Администратор кивнула в сторону. Я взглянула туда же, увидев, как из-за угла появляется девушка в голубом брючно-медицинском костюме. В холле спа-салона царил приятный полумрак. Лишь стойка регистратора освещалась мягким теплым светом, отбрасывая блики на окружающую обстановку. Столько времени провела в салоне и только теперь обратила внимание на окружающую обстановку. Матового бежевого оттенка стены подсвечивались приглушенным светом, исходящим снизу, откуда-то от самого пола. Картины и пейзажи на стенах таких же пастельных тонов словно сияли в ореоле света, что придавало интерьеру уюта и шарма. Возле стен по всему холлу у каждой двери располагались мягкие двухместные диванчики белой кожи. Рядом стояли низкие кофейные столики светло-бежевого цвета, украшенные простыми вазами со свежими цветами. Высокие стеклянные прозрачные розетки, доверху заполненные мелкой карамелью в разноцветных обертках и белыми рафаэлками, придавали таким уголкам домашнюю атмосферу. Полы, застекленные пушистым бежевым ковролином, дополняли интерьер. Весь дизайн спа был продуман до мелочей, направлен на расслабление и отдых, все для удобства клиентов, уютная и домашняя обстановка. С потолка прямо посреди холла свисали держатели, на которых крепились задней поверхностью друг к другу три плазмы среднего размера. Вот прямо сейчас по ним транслировался показ какого-то турецкого женского сериала. В других кабинетах, где мне сегодня удалось побывать, с потолка, украшенного софитами, лился приглушенный свет и тихая расслабляющая музыка. В данный момент клиника уже опустела. Насколько мне известно, все здание, как и находящиеся здесь компании, принадлежали конгломерату моих боссов. Не знаю, как в других помещениях, но спа-салон получился роскошным. Вероятно, отделкой занимался талантливый дизайнер. Комфортная и уютная обстановка, вежливый улыбчивый персонал, шикарный дизайн — все буквально кричало о том, что это заведение предназначено для отдыха и расслабления. За прошедший день меня провели по большинству кабинетов, в том числе и для интимной гигиены, где приятная девушка-врач осмотрела меня с ног до головы, задавая самые разнообразные вопросы. Интересовалась как гигиеной, особенно когда узнала о пирсинге в сосках и клиторе, так и питанием, тем более регулярностью естественных потребностей. Даже предложила выбрать интимные украшения — серебряный и золотой пирсинг, всякие разные, даже с красивыми подвесками. От подобной роскоши я смущенно отказалась. Такие украшения очень неудобно носить по трусиками, да и нет ли кого мне так наряжаться. А уж когда врач выложила передо мной множество украшений в виде анальных пробок, тут я зависла. С одной стороны, обсуждать такое с посторонним было стыдно, а с другой, очень уж хотелось опробовать такое украшение на себе. А как? Пробки вставляются в попку, а украшение остается снаружи. Выглядит очень красиво. Вы не переживайте, это абсолютно безболезненно, безопасно. Странно, почему меня не покидало ощущение, что за нами все это время кто-то наблюдает? Вздрогнула, повела плечами. Нет, я, пожалуй, откажусь. Уверены? Да. Вернулась мыслями в настоящее. Вот и сейчас меня охватило то же ощущение, словно мы тут не одни. Спиной чувствовала чей-то прожигающий взгляд. Мы здесь одни? Спросила на всякий случай, отгоняя беспокойство. «Конечно, здесь остались я, вы и ваша массажистка Дашенька. Ева Андреевна, мы работаем до последнего клиента, и я жду только вас», — вмешалась в наш разговор с администратором Дашенька. «Давайте сбережем наше с вами время. Идемте». Девушка указала рукой в том направлении, откуда явилась. «Простите», — я смущенно улыбнулась, «как неловко-то получилось». «Последую за вами. Что за процедура нам предстоит?» «Массаж, Ева Андреевна. Пойдемте». Пухленькая, среднего роста, с пышной фигурой девушка развернулась и направилась к одному из коридоров. Вероятно, именно там находится ее кабинет. «Ладно, массаж так массаж. Тем более, спина в последнее время побаливает. Возможно, ее подлечат?» Да и девушка-массажист не вызывала подозрений. Слишком разомлевшая и уставшая, я шла следом за массажисткой, даже не подозревая, во что выльется предстоящая ночка. Мы миновали полутемный коридор и оказались, наконец, у двери под светлое дерево с белой табличкой. Массаж, лечебная физкультура, водные процедуры. Девушка открыла дверь, приглашая меня внутрь просторного кабинета, хотя это, скорее всего, была раздевалка. Дверь в шикарную спа-зону с тихим шипением закрылась за моей спиной и тут же мягко щелкнул замок. Я замерла на пороге, внезапно ощутив ледяную пустоту в животе. Слишком тихо, Слишком стерильно, слишком безлюдно. У одной стены располагались три двери, ведущие непонятно куда. У другой стены виднелись индивидуальные кабинки для переодевания с кушеткой и зеркалом. А зачем тут зеркало? «Прошу вас, раздевайтесь до трусиков и проходите во вторую дверь. Я буду ждать вас там». Массажистка, прежде чем скрыться за дверью, указала на бутылочки воды на столике слева от кабинки. «Вот тут бутылочки с водой, если хотите пить. Жду вас внутри». Я вошла в кабинку, задернула шторку, разделась до белых кружевных трусиков. На мгновение замешкалась, задержав взгляд на шрамах-ожогах. Рваные рубцы изломанными линиями пересекали правую сторону бедра, низ живота и исчезали в паху. Вот поэтому я терпеть не могла общественные места типа салонов, пляжей и прочих, где любой желающий мог пялиться на мое уродство. «Ева Андреевна, я вас жду!» — послышался из-за двери голос массажистки. Я потерла ноющее бедро, взяла трость и, решительно открыв дверь, вошла внутрь, перед этим прихватив с собой бутылочку с водой. Дашенька оказалась профи своего дела, даже не моргнула, заметив мои шрамы, когда я с трудом уселась на массажный стол и замерла, не зная, куда деть трость. «Давайте я вот тут поставлю, а по окончании сеанса верну ее вам». Дашенька забрала мою третью ногу, прислонив ее к стене. Повернулась ко мне. «Ева Андреевна, если хотите, попейте водички и ложитесь на живот лицом вот в эту выемку». Показала на отверстие в столе, предназначенное специально для лица. Отпив простой воды, отставила бутылочку на столик рядом с массажным столом, перевернулась и, улегшись на живот, вытянула руки по швам, опустила голову в специальную выемку для лица. «Мы начнем с массажа спины. Я сейчас налью вам на спину теплое массажное розовое масло и приподниму стул, чтобы и вам, и мне было удобней. Хорошо». В тишине кабинета послышалось тихое жужжание. Стол подо мной завибрировал, и в следующее мгновение что-то спеленало меня по рукам и ногам, накрепко фиксируя на столе, не позволяя ни встать, ни пошевелиться. Я оказалась полностью обездвижена, прикованная к столу, абсолютно беззащитная. «Даша? Даша, это не смешно! Отпустите меня! Немедленно!» С каждым словом повышала я голос и под конец уже закричала, дрожа от неизвестности и страха, чувствуя, как горячая волна прокатилась по всему телу и закружилась голова. Атмосфера из расслабляющей мгновенно превратилась в тревожную, почти тюремную. Столик, на котором меня распяли и связали, двинулся с места и куда-то покатился. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни встать, ни сбежать. Связанная, беспомощная, почти обнаженная, не считая тонких трусиков, кружево которых не скрывало мою попку. Меня накрыли легкой простынкой и куда-то повезли. Кушетка, к которой меня привязали, катилась по длинным безлюдным коридорам мимо пустующих процедурных кабинетов и бассейнов с неподвижной, идеально чистой водой. Все это с трудом, но мне удалось разглядеть. Наконец, один из моих проводников распахнул массивную дверь из темного дерева. Меня вкатили внутрь, и я замерла. Даже кричать передумала. От знакомого мужского аромата дорогого парфюма перехватило дыхание. Я оказалась в огромном кабинете с панорамными окнами. Мои боссы, они находились тут, все четверо.